Полдень, солнце над головой. Если бы не шляпа, так и глаз не открыть было бы. Настолько оно яркое. Пахнет лошадиным навозом, горячей пылью и сквозь это какими-то ярко-красными цветами, которыми неожиданно расцветился вьюн, затянувший церковную стену наполовину. Люди выходили из церкви кучками, болтая, прощаясь и раскланиваясь. Меня неожиданно остановил Евген, чуть придержав за рукав. «Хотел бы завтра увидеть тебя в конторе, если не трудно». «И тебя, Аглая», — обернулся он к молодой загорелой блондинке, идущей под руку с Верой следом за мной. «Будем решать, какую работу поручать Вере. Так что хотелось бы, чтобы вы присутствовали». «Во сколько?» — спросил я. «К полудню неплохо было бы, если не трудно, опять же», — сказал Евген. «Хоть официально ты уже не защитник, но...» Тут он замялся немного. «Не хочу, чтобы потом говорили, будто я злоупотребил своими правами». «Понимаю», — кивнул я. Я и вправду его понял. Ситуация все же неординарная. Евген репутации узурпатора не хочет, и для него важно, чтобы о том, как все решено будет, знало как можно больше людей. Он уважаемый человек на острове, и репутация ему не безразлична. «Придем», — сказала за меня Аглая. «Не сомневайся». Евген улыбнулся сдержанно, коротко поклонился и пошел от нас, явно направляясь в контору, до которой отсюда было рукой подать. А Вера, Аглая и я направились к стоящей под навесом коляске, в которой сидел на облучке негр Василий, однорукий и одноногий, работавший на семью Светловых как кучер и вообще во всех делах помощник. «Расстроена?» — спросила Аглая, когда мы все расселись на мягких, обитых белой парусиной диванах. Василий свистнул негромко, хлопнул лошадь вожжами, коляска поехала. «А как ты думала?» Вера даже носом шмыгнула. «Сидеть теперь все время на берегу?» «Ну, на берегу как бы даже не важнее будет». Влез я в разговор. «Воспринимай это как продолжение образования, да и все. Деньги делаются не только в походах, но и в конторе, так ведь? Кстати, там, откуда я сюда попал, на того же купца 5 лет надо учиться». Вдохновенно импровизировал я. «Я здесь со скуки умру!» Аж подскочила Вера от возмущения. «Если работы много, то какая скука?» Запустил я практически неотбиваемый мяч. «И вообще, Вера, нельзя получать все сразу. Могло быть вообще намного хуже. Признали бы тебя несовершеннолетней. И дядя под опеку отдали. И потом ты была бы в деле не второй рукой, как сейчас, а третьей, после Пламена». «Пламен учиться продолжает», буркнула девочка. «Он, если в дело и войдет, то совсем потом, не скоро». «Учиться? А на кого?» Решил я чуть увести разговор в сторону. «Географ и геолог. Вот он как раз в плаваниях постоянно будет». Она сказала это словно в укор мне, как бы с намеком на то, что ей такая благодать теперь не светит. Но тронуло это меня очень мало. Вере 15. В этом возрасте 3 года вечностью кажутся. Это лишь потом понимаешь, что пролетают они просто недопустимо быстро. А уж за делами и заботами так и вовсе как дни. «Ну ты скажи», — немного удивился я. «А мне обещают географа подсадить на яхту. Без него нельзя. Не Пламена?» «Ему рано», — отмахнулась она. «Еще 3 года учебы». «Ну видишь, ему тоже 3 года. Успеешь». «Вера, я вроде бы тоже с острова почти не выезжаю», — вмешалась в разговор Аглая. «И не очень страдаю. Не заметила? У тебя работа такая. И у тебя теперь такая», — оборвала ее Аглая. «Ты самого главного добилась. Прав совершеннолетний. Так что имись совесть и скромность. Уймись. Прими как должное. Зато рядом со мной пока будешь. Я этому очень рада», — добавила она, обняв девочку за плечи и притянув к себе. «И все. Поехали ко мне сегодня. Валентина пирог из печи обещала, если все хорошо у нас пройдет». «Меня только по пути высадите», — сказал я. «Мне еще в порт надо». «Приедешь?» — обернулась ко мне Аглая. «К вечеру». Вскоре коляска остановилась у ворот дома Анастасии Ивановой, тети Насти, у которой я снимал флигель, расположившийся в дальнем конце густого, ухоженного, душистого сада. Я попрощался со всеми до вечера и аккуратно слез с коляски, стараясь не напрягать больной ноги. Тетя Настя, полноватая невысокая женщина с приятным лицом, возилась в саду, подрезая какие-то кусты. Услышав меня, обернулась, спросила сразу. «Как прошло? Нормально. Могло быть и хуже. Признали совершеннолетний, но до 18 запретили в плавание ходить. А это и правильно. Сразу поддержала она такую идею. Успеет еще. Я с мужем моим, покойником, сколько лет по морю отходила, а начала уже в 25, если память не изменяет. Накормить? Не надо, спасибо. Я за лошадью, сейчас в порт поеду. Могу бутерброды сделать. Хочешь? Спасибо, тетя Настя, но мы гонца за горячим в трактир пошлем. А то скажи, мне не трудно. Вернулась она к своему занятию. Пришлось заодно переодеться. В церкви я был в выходном, а теперь на работу надо. Надел серую рубашку из тонкого прочного полотна. Свободные штаны, считай джинсы, даже цвет похож. Двухслойные спереди и там, где оседло трутся. Ноги всунул в низкие сапоги. Вроде тех же ковбойских, но с круглым носком и низким каблуком. На бедра ремень-патронтаж, на нем кобура с тяжелым револьвером. Здесь его официально называют «мастерской Васильева револьвер». Но вообще это самый настоящий Смит-Вессон, пригодный для стрельбы 11-миллиметровыми патронами, самый натуральный 44-й калибр. Да, а кратко его Смитом зовут. Патронтаж карабином к брючному ремню пристегнул, чтобы не съезжал. В довершение всего натянул широкие помочи на плечи, чтобы уже штаны не съезжали. Все, готов идти. Зорька. Добродушная и спокойная рыжая кобылка, которую мне выделила из своей конюшни Аглая исключительно для того, чтобы у меня не было поводов не ездить к ней в гости, явно обрадовалась моему появлению. Лошадка была еще и общительной. Оседлал, вывел из конюшни из-за ворота, затем с тихими ругательствами, пыхтя и стараясь не разбередить рану в ноге, вскарабкался в седло с непривычной, правой стороны, потому как левую ногу не только не согнешь, но и опереться на нее никак. Ничего, влез в седло, не свалился. К порту ехал шагом. Не хотелось тряски. Лошадка спокойно шла посредине замощенной камнем улицы, звонко щелкая подковами. Я глазел по сторонам на уже ставший привычным пейзаж. Дома, все больше двухэтажные в центре городка и одноэтажные дальше от него, строены из слоистого камня, какой осыпается с гор по всему острову. Никакого кирпича не надо. Архитектура чем-то грузинскую сельскую напоминает. Но это и понятно. Исходные условия примерно одинаковы. Чем дальше от центра, тем больше сады. Ветви деревьев перевешиваются наружу. Протяни только руку и рви, что нравится. Лишь веток не ломай. Людей на улице немного. Рабочий день в разгаре. А праздных здесь не часто увидишь. Разве только старики. Но в такую жару и они по домам сидеть предпочитают. Толстые стены домов хорошо хранят прохладу. Вскоре в конце широкой портовой и сам порт стал виден, от которого она название и приобрела. Голубое море, мачты судов словно лес, а как ближе подъедешь, так и шум услышишь. В порту тихо никогда не бывает. Одно судно разгружают, другое грузят, третье ремонтируют. В общем, работа кипит. Моя трофейная яхта, в прошлом называвшаяся Лейла, а затем переименованная в Аглаю, понятное дело, в чью честь, стояла у причала судостроительной верфи, принадлежащей Иллариону Бражникову. Там судно килевали, очистив днище от водорослей и ракушек. А теперь перестраивали его по моему, так сказать, проекту, превращая грузовой трюм в два ряда небольших кают. Плавание нас, похоже, ожидали долгие. Так что размещать экипаж надо было хотя бы с таким комфортом. Это на торговых судах можно просто в гамаках в трюме спать. Рейсы у купцов обычно не длинные, а у меня, выходят планы другие. Привязав лошадь у коновязи, я поковылял к причалу. У сходин меня встретил Иван Копытин, моторист с Чайки, который перешел в мой экипаж, решив на старости лет прихватить еще приключений. Мужик он опытный, и механик хороший, и всякого повидал. И в плену пиратском побывал, и в приватирах за теми же пиратами погонялся. И просто в торговых рейсах долгие годы провел. Высокий, сухой, жилистый, с седыми волосами, собранными в хвост на затылке. Он сейчас возился с двигателем яхты, намереваясь добиться 100% уверенности в том, что тот не подведет во время плавания. Точнее, сейчас он старался вытереть перемазанные маслом руки. «Ну, что там суд решил?» — спросил он первым делом. Я рассказал в двух словах. Иван кивнул удовлетворенно. «Так и знал. Пару таких решений преподобный раньше вынес. Всегда в таком вот духе. А нам так вообще хорошо. «Думаешь, что с чайки команда сюда придет?» — усмехнулся я. «Обязательно придет. А я им еще и намекну», — сказал он уверенно. «С Евгеном они никогда не ходили. Договора с ним пока нет. Тебя знают, так что сам понимаешь». «Хорошо бы», — вздохнул я. «Со своими проще». «Это точно». Запах моря, йод и водоросли. Крики чаек, суетно мечущихся над водой, выхватывающих из нее изумрудно-зеленый, мелкую рыбешку. Жаркое солнце, яркое до нестерпимости, отражающееся зайчиками от мелкой волны и заставляющее щуриться даже под полями соломенной шляпы. Гулкий стук досок причала под каблуками ботинок, пружинящие мостики, тиковая палуба, пропитавшаяся солью и отдраенная до белизны, высокие мачты с убранными парусами. Поднимешь голову и видишь, как над ними плывут облака. И кажется, что это ты сам несешься куда-то. Запах дерева, смолы и свежей краски. Зашел в рубку, огляделся. Ага, тут уже следы работы видны. Заделали дыры от пуль, все заново покрасили. Лавки вокруг стола в кают-компании обтянули суровой парусиной. Стол, похоже, отполировали заново. В ходовой рубке тоже порядок навели и тоже кресло перетянули. Трап вниз, к каютам. Работала в трюме целая бригада, и Ларион торопился выполнить работу. Ставились перегородки, навешивались двери, делалась в каютах мебель. Не успел по трапу спуститься, как меня поймал бригадир плотников. Повел показывать, что за сегодня сделать успели, и вопросы задавать. Сначала в свою каюту заглянул и сразу хмыкнул удовлетворенно. Так особо ничего не поменялось, но мелкий ремонт сделали и стенки заново морилкой покрыли. Ну и починили что-то по мелочам. В общем, она теперь новой выглядит. Уселся в кресло, откинулся, вытянул ноги. Хорошо, хоть вообще здесь живи. Каюта шкипера была не хуже, разве потесней. Вдоль коридора, освещавшегося через световые люки, выстроились двери в кубрике для экипажа. По ходу дела их количество прибавили на две, еще подсократив трюм, так что стало по пять с каждой стороны, на 20 человек в общей сложности. Должно хватить и на экипаж, и на гостей. Экипаж у меня с запасом планируется. Нам не только ходить от острова до острова, но и на эти острова вылазки делать, поэтому нужны не только моряки, а еще и бойцы, пожалуй. Каюты пусть не слишком просторные, но все же метра по два в ширину, как купе в поезде, с откидными полками. Даже шкафчик есть в каждой и маленький стол. На фоне того, что на купеческих судах экипаж спит в трюме, в подвесных койках, а добро хранит в сундучках, тут просто роскошь. Но нам и походы куда длительнее предстоят, так что надо поудобнее располагаться. Это купец до места дошел за неделю и потом отдыхает. У нас так не получится видеться мне. Так что лучше готовым быть. «Под приватирскую пушку укрепили палубу, видишь?» сказал бригадир, постучав ладонью по хитрой системе из вертикального столба и четырех наклонных опор, когда мы уже зашли в таранный отсек. «Все как надо сделали, проблем не будет». Про приватирскую пушку я случайно узнал, и к стыду своему совсем недавно. А то бы даже не догадался это в перечень работ внести. Но хозяин верфи Илларион, блеснув осведомленностью, меня с этим опередил и не дал накосячить в очередной раз, за что я к нему испытывал сильную, но совершенно тайную благодарность. «Щиты железные к фальшбортам приклепали», — продолжал он показывать новшество. «Теперь от пуль укрыться можно. Пушка их снесет, понятное дело». И действительно, к фальшборту изнутри во многих местах прижались железные пластины толщиной в полсантиметра, наверное. Вместе с самим бортом точно винтовочную пулю выдержать должны. Корма сплошняком по кругу такими прикрыта, равно и нос, для атаки и отступления. «Хорошо», — одобрил я. «Главное, чтоб держало». Разобравшись с вопросами плотников, поднялся на палубу, где меня принял Петр Байкин, самым первым нанявшийся ко мне. Высокий, жилистый, чуть сутуловатый и очень сильный мужик 40 лет, раньше служивший в бухте объездчиком. «Здравствуй, главный», — протянул он мне руку. Ладонь у него, что лопата, широченная и такая же жесткая. И кулак из нее получается внушительным. «И тебе не хворать», — пожал я протянутую руку. «Какие новости?» Байкину я как раз поручил найти пяток человек из таких, что знают, с какого конца винтовка стреляет. «Двух человек подобрал, они завтра придут. Оба с нами в походе были, в другом взводе. Еще двое на примете есть, сегодня вечером с ними поговорю. Да и хватит, наверное. 5 человек получается, считай меня». Байкин претендовал на персональную каюту. Отсюда и цифра 5 вырисовывалась. Хотя я настаивал на том, чтобы стрелков было 6, 3 пары. Но Байкин, ничтоже сумняшися, записал 6-м меня. «Все равно же с нами ходить будешь». Я подумал и решил не спорить. Все же ему по должности маленькая привилегия положена. Да и мужик он толковый. Лучше дать ему возможность почувствовать себя победителем. «С оружием как решаем?» «Самим покупать придется. Со скидкой в арсенале не выйдет». Малость разочаровал меня Байкин. Трофеев на вооружение всего экипажа, естественно, не хватило. Взяли что-то на яхте, но большая часть оружия была снята с трупов убитых в засаде турок-ополченцами, так что надо было этот вопрос тоже решать. Разумеется, у всех есть что-то свое. Для торгового судна этого вполне хватает. Но для нас такие расклады не подходят. Нужна какая-то унификация по типам и боеприпасам. Поэтому я решил закупить для всех такие же рычажные карабины, как те, что выдаются ополченцам. Во время боя в лесу они мне очень понравились. Не слишком удобно из окопа стрелять, верно, из положения лежа. Но вот в остальном они хоть куда. И перезарядка быстрая, и точность отличная, и дальность стрельбы, как у любой хорошей винтовки. Годится такое оружие и для степи, и для джунглей. Байкин подкинул идею насчет закупки таких карабинов через ополченский арсенал. Там хорошая скидка могла выйти, но вот не срослось. Получается, придется брать у торговца за свою цену. И неизвестно еще, есть у него столько нужных винтовок или нет. Нет, скорее всего. А вот брать с собой в плавание ополченскую винтовку нельзя. Правила здесь такие. Надо свое иметь. «Можно на Большом острове заказать. Телеграммой», добавил Байкин. «Нам же все равно туда идти, верно?» «Верно, идти придется, без этого никак». До вечера оставался на яхте. Работы хватало, а на обратном пути все же решил заехать в оружейный самостоятельно. Раз мне платить, мне же и решать. Логика. Оружейный торговец был на острове всего один, Григорий Дубинин, и магазинчик его расположился в середине портовой, на полпути к центру городка. Торговал он не только оружием, но и рыболовными снастями, всякими крючками да блеснами, а еще одеждой походной и многим другим, потому что с одной оружейной торговли на нашем острове не прожить, не так уж много здесь людей, а к оружию все относятся бережно, меняют его не так часто. Да и понятие «новая модель» здесь практически не существует. В лавке у него было светло, окна большие, смотрят на юг, а темнеет в это время года здесь поздно, уже ночью. Интерьер привычный, для этих мест так и вовсе стандартный. Мореное дерево, ручки и светильники из латуни. Сам Григорий не высок, не толст, не лыс. В общем, его проще описать с такими вот «не», чем просто так. На диво неприметная внешность у человека. Увидев покупателя, то есть меня, он обрадовался, даже из-за прилавка навстречу вышел, протягивая руку. «Здравствуйте! Чем могу, так сказать?» «И вам здравствовать!» — поприветствовал я его. «Поинтересоваться насчет Павловок хотел». «Парочка есть!» — кивнул тот, обернувшись к прилавку и указав пальцем на пирамиду. «Вон стоят!» «Мне больше надо, с десяток хотя бы, для экипажа», — пояснил я. «Экипаж со своим обычно приходит?» — вроде как удивился торговец. «У нас задачи другие, не торговля. Так что судовым имуществом будут». «В приватиры податься собираетесь?» Он зашел за прилавок и ловко подхватил одну из павловок. «В приватиры», — подтвердил я его догадку, потому как секрет из этого делать глупо. Да и так все знают. Остров-то не такой уж и большой. «В географические экспедиции ходить будем». «Тогда да, вооружаться надо», — согласился он, протягивая мне винтовку. «Эти 2 берите, остальные могу с Большого острова телеграммой заказать». А вот когда придут...» Задумался он, глядя на висящий на стене календарь и пытаясь что-то высчитать. «Их сюда и присылать не надо». Я приложился к и без того привычной Павловке. Прицелился в светильник, передернул затвор. «Нам все равно на большой идти придется. Там и забрать могу». «На большом их и так купить несложно», — пожал плечами Григорий. Я положил винтовку на прилавок. «Несложно. Но можно и пролететь, верно? А нам бы с гарантией». «Я закажу». Он вытащил из-под прилавка длинный брезентовый чехол с кожаными вставками, сунул винтовку в него. «Если точно выкупить обещаете, то и авансов никаких не надо. Я с продавцом сам разберусь». «Обещаю, как же иначе?» Григорий запахнул чехол, затянул ловко ремешки. «Ну, тогда за эти две с вас 70 рублей, а телеграмму сегодня дам, как закроюсь. Годится?» «Годится. А там кому идти?» «Прямо на выходе из порта есть магазин «Ружье». Вот туда и идите. Хозяина Демьяном зовут. Скажете, что от меня. Ну и остальное изложите». «Так и сделаю. Спасибо», — ответил я, наблюдая за тем, как он пакует вторую винтовку. «Сегодня забирать не буду. Нам еще патронов закупить надо. Сейчас оплачу, а завтра с телегой заедем. Годится?» «Вполне. Какие калибры?» «С 8 миллиметров начнем. Для Павловок. Есть запас?» «Вот это есть! Этого много!» — обрадовался торговец, направляясь в кладовку.